Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан Веры Евангельской Пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Так, Русик, вон туда поставьте, хорошо. Мы, как церковь, находимся посредине обучения. Кто из вас учился когда-нибудь в библейской школе, вот в очной в Москве? А кто не учился, поднимите руку. Смотрите, а кто учился в другой? Кто учился в московской библейской школе «Слово жизни»? Так, кто не в московской библейской школе учился? Кто нигде не учился? Три трети. Одна треть училась в Москве, другая треть училась в других школах, и треть нигде не училась. У нас у всех разные представления о Боге. То есть чему мы учились? Мы учились узнавать, какой Бог. И вот мы собрались все в одной церкви, и один говорит, у меня Бог вот такой, а другой говорит, у меня такой. И ну, такое представление о Боге. И мы решили всю церковь провести через трехмесячное образование и взять базовые, очень важные темы, что самое ценное в Царстве Божьем. Царство Божие, мы граждане Небесного Царства, там есть своя конституция, там есть Библия. И из Библии мы взяли ценности, которые характеризуют это Царство. И мы хотим эти ценности каждому из вас привить, чтобы мы вместе прошли их, мы... У нас звучит проповедь две недели, два воскресенья. У нас была тема «Благость Божия», о том, что Бог добрый, благой. После этого каждому из вас высылалось, если вы не в домашней группе нашей церкви, вы можете присоединиться. У нас есть группы такие, как у нас есть люди из других городов, приезжают на собрания и, соответственно, в домашках наших не могут участвовать. Но у нас есть такая виртуальная домашняя группа у Юрия Николаевича Гудкова и у Люды. Вот можно подойти к ним. Это завучи нашей школы, почетные просто директора. Аллилуйя, слава Богу. Вы можете, и вы будете получать задание в понедельник, вам придет смс-сообщение в WhatsApp в группе о том, какие провозглашения делать. Например, Бог благ, Бог всегда в хорошем настроении. Я сотрудничаю с добрым, благим Богом, и я являю благость Божию через чудеса и знамения. И вот такие у нас были провозглашения эти две недели. Также мы высылаем места Писания, которые нужно внимательно изучать, читать, размышлять над ними, молиться. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Также мы высылаем ссылку на проповедь воскресную. Мы высылаем коротенькую статью, например, у нас на этой неделе мы изучали «Где Бог, когда я страдаю?» о страданиях. И все это мы обсуждаем на домашних группах. Для чего? Для того, чтобы наше мышление изменилось. Если наше мышление не изменилось, мы остаемся старыми прежними людьми. Поэтому я приглашаю вас в это обучение. И сегодня наша тема... Аллилуйя! Слава Богу! Вы рады? Все хорошо у вас? Это как в семье встречаются родственники, истории мы рассказываем, встречаются родственники, и одни говорят, слушайте, у меня вот две новости есть родным. Чего опять, плохая и хорошая? Да как сказать? Ну да какая новость-то? Дедушка перестал храпеть. Ладно, хорошо. Все, это все было. Это моя дочь мне рассказала. Черный юмор, да. Простите меня, хорошо. Простите. Мне дочь рассказала 16 лет. Мы ездили с ней, мы прошлое воскресенье были на Кавказе, служили в церкви Слова Жизни, проводили пророческий семинар, и моя дочь отдавала одну тему, молила за людей, пророчествовала. Было так удивительно служить вместе со своим ребенком средним. Слава Господу. И он служит. Слава Богу. Аллилуйя. Хорошо, наша сегодняшняя тема, она называется «Радость спасения», но я бы назвал ее более точно «Спасение дает радость отождествления». Если вы конспектируете, пожалуйста, разбейте вашу графу, или если вы в телефоне это делаете, разлинуйте телефон на четыре части. Спасение. Вы знаете, радость спасения. Часто нам говорят, мы цитировали из Ветхого Завета, «Радость в Господе есть моя сила, радость в Боге моя сила». И нас в церкви заставляли радоваться. Говорили, давай радуйся. Ты такой, радуйся. Ты такой, еще. Ну, вот как-то, скажешь, чему радоваться, Алексей? Вот об этом содержимом спасения, что кровью Христовой, что жертвой Христа нам было дано, вот об этом мы поговорим. Хорошо, что было куплено. Итак, спасение, мы поговорим о содержании спасения. Спасение дарует нам, дарует радость, радость отождествления. Отождествление. Спасение дарует нам новую идентификацию, новое самовосприятие, кто мы. Спасение дарует радость отождествления. Что спасение? Иисус Христос на кресте дал нам подарок. Ну ладно, я не буду схемы рисовать, хорошо, у меня просто буду писать. Итак, спасение. Что включает в себя спасение? Иисус на кресте дал нам полную свободу от греха, от смерти, от лжи дьявола. Мы получили свободу. Мы получили свободу от греха, смерти, власти зла, сил зла. Сил зла и лжи. То, что Иисус сделал для нас на кресте, этого достаточно. Его жертва обеспечила нам свободу. Так как в молитве, которую я молился, что мы как будто были заперты в пещерах, в темнице греха. Мы сидели в камерах заключения. И Иисус пришел, и мы были в камерах смертников, и Иисус пришел умереть за нас. Он умер нашей смертью, на нем был исполнен смертный приговор. Двери темницы, двери твоей камеры, двери твоей пещеры открылись, и ты можешь выйти. Но не все из нас выходят. Некоторые предпочитают сидеть запуганные и боящиеся, как бы говорящие, нет, я не выйду, что там ждет, я не знаю, лучше я здесь останусь сидеть. Но Бог дал нам свободу. И вот этот курс, который мы называем преображение, это учение о том, чтобы Бог зовет тебя, Он как бы приглашает, Он пытается тебя выманить. Я люблю тебя, ты такой, да нет. Он говорит, приди ко мне, будем общаться. Не знаю, не совсем, я привык здесь. И теперь задача Бога убедить нас, открыть нам свою благость. Вы знаете, вот заповедь, первая заповедь Божья, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всей крепостью. Бог, это заповедь, это повеление. Знаете, у нас может быть дух искажения, когда мы все воспринимаем неправильно. Например, когда тебе говорят, Даша, ты классно, ладно, не Даша, хорошо, да. Девушки говорят, ты классно выглядишь, у тебя такое замечательное платье. А она думает, да, наверное, в тот раз я так дурно была одета, что сейчас он комплимент сделал. Потом тебе говорят, слушай, ты замечательная мать. Ага, мать, знал бы он, какая я мать. Ты великолепный работник, у тебя все получается. К чему бы ты руки не приложил, у тебя все получается. Ага, получается, знал бы ты, как у меня получается. То есть мы не можем принять комплименты, мы не можем, когда нас добрые говорят, мы говорим, так я тебе и поверил. Ты что-то от меня хочешь? Мы с подозрением смотрим на все. И когда нам говорят, Бог добрый, мы такие, добрый, так я тебе и поверил, добрый. Еще посмотреть на этот мир, где же его благость-то вообще, что происходит. И вот от этого духа искажения Бог хочет нас избавить. Итак, что дал нам спасение? Иисус дал абсолютную победу, простив нам наши грехи. Он освободил нас от силы греха, болезни и лжи. Римлянам 8 глава с 1 по 4 стихи. Слава Богу. Римлянам 8 глава с 1 по 4 стихи там сказано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Я избавлен от закона греха и смерти. Иисус сказал, верующий в меня перешел из смерти в жизнь. Мы получили полную победу. Далее, спасение дарует нам. Что оно дарует нам? Оно дарует не просто Бог нас открыл камеру темницы. Он усыновил нас. Мы получили спасение, дарует усыновление. Усыновление. Мы усыновлены. Мы дети. Ты стал дитем. Ты дитё. Аллилуйя, дитё. Сын. Дочь. Царственной. Царственной семьи. Царственной семьи. Ты дитё царя. Бог творец неба и земли. Он царь царей, Господь господствующих. И книга Откровения, первая глава, это сказано о нас. Послушайте, но еще раз говорю, есть дух искажения, который, говорит, нет. Сегодня Евгений сказал, скажи, я хороший отец. Кто-то из вас такие, я хороший отец. Вот так вот, да, ухмыльнулись. Ты хороший отец. Аминь, аллилуйя. Ты на пути, но ты хороший отец. Аминь. Трое из вас согласны, аллилуйя. Аллилуйя. Это, наверное, шутка была мрачная сегодня, вы такие серьезные. Аллилуйя, слава Богу. Ты хороший отец, скажи, я хороший отец. Скажи, я хорошая мама. Я на пути, но я хороший отец и хорошая мама. Итак, Мы, спасение дарует нам усыновление, мы стали детьми царственной семьи. И нам дано еще, что спасение даровало нам? Спасение даровало нам усыновление и поручение. Поручение рассказать другим узникам, которые в камерах сидеть, пойти постучаться к ним, сказать, ребята, тут у вас это, чтобы вы знали, замка нет, открыли, за вас умерли уже, можете выходить. И мы двери открываем, выходите. Они такие, не пойдем. Говорю, выходите, ты новый стражник. Нет, я не стражник, я сосед по камере. Меня освободили вот на прошлой неделе. Сын Божий пришел, умер за меня. Да ладно, гонишь ты, сейчас выйдем, и нас тут за побег бегства, нас пристрелят. Нам дано поручение рассказать радостную весть другим людям и привести их к Отцу. Привести их к Отцу Небесному. Итак, спасение Иисус своей кровью дал нам свободу. Он усыновил нас, спасение даровало нам усыновление. Мы сыны и дочери Божьи. Далее, спасение дарует радость. Мы теперь с вами радостные. Ох, как мне это нравится, аллилуйя. Радостные кто? А, аллилуйя, правильно. Ну, кто? Хорошо, давайте, слуги. Начнем с того, что слуги. Мы служим царю. Мы много кто мы есть, но мы радостные слуги. Б, мы близкие друзья. Мы близкие друзья. И В, мы возлюбленные дети. Аллилуйя, мы возлюбленные дети. О, аллилуйя, мы возлюбленные дети. Скажи, я возлюбленное дитя. Я близкий друг Богу. Я его слуга. Знаете, я сегодня... Вот эти вещи вы просто говорите, хорошо? Мы это вам вышлем, всю рассылку сделаем. Вы просто это провозглашаете. Можете не верить в это. И, скорее всего, вы в это верить не будете. Вы будете думать, тот Лунев гонит, тот заставил меня повторять за Библией, за Словом Божьим. Вы просто говорите, хорошо? Через полгода дойдет. Я обещаю, может, раньше даже дойдет. Вы в какой-то момент поймете, вы ощутите, вы переживете. Вас кто-то сильно любит. Вас просто накроет на улице, и вы почувствуете, меня сильно любят. И вы же такой, а, меня любят. Ты его близкий друг. Я слышал, я был полтора года назад на конференции Криса Валатона. И я, вы знаете, он просто порвал в клочья мое представление о христианской жизни. Представление о христианской жизни, которое не соответствует действительности небесной, называется религиозность. Вы знаете, что он сказал? Он говорит, Крис Валтон, его позвали однажды, это пророк, признанный мировой пророк. Он пришел в одну церковь, пригласили, и он проповедовал, а потом пророчествовал людям. Вот это, вот Господь говорит тебе вот это, там то-то, то-то, это. И потом он приходит домой, садится и говорит, и с Богом разговаривает, Господь, так классное собрание было, вообще, ты так пришел, и такие слова сильные дал. А вот этой женщине последней женщине, которой пророчествовал, он сказал, там, ты супер-дупер, чуть ли не царица царская, там, у тебя вот это будет. И Крис Валтон говорит, а Господь, вот это последнее слово, которое я дал этой женщине, вообще изумительное. И Господь говорит, да, это слово дал ты. В смысле я? Господь говорит, я не говорил этого, говорить, это ты сказал. И Крис Валат, он пророк такой, а, он наш современник, он живой, он такой, а Господь говорит, не переживай, я о ней позабочусь. Иисус, в смысле, ты что теперь, как, ну, Крис Валат, он говорит, я, говорит, что, говорит, позабочусь, ты что, убьешь ее? Надо ликвидировать последствия теперь, я тут накосячил, ты убьешь ее? Вот наш дух искажения-то, понимаете, но... Ты убьешь ее? Господь говорит, нет. Господь сказал, я исполню то, что ты сказал. И Крис Валат, он сидит, говорит, Иисус ему говорит, Крис, каким я был бы другом, если бы ты всегда делал только то, что я хочу? Понимаете? Я когда это услышал, я просто расплакался. Бог, послушайте, вот этот курс о том, что Бог прислушивается к твоему мнению. Вы представляете? Ты так важен, ты так ценен. Послушайте, вот этого бы не было, креста, если бы ты был если бы ты не был, ну как, мы часто говорим, что я, ну, я ничтожество, я грешник, вот такой вот, но послушайте, а Бог вот ради тебя такого пришел и умер. Есть достоинство в тебе, есть величие, есть что-то, ради чего он умер. И слушайте, я сегодня, как у вас неделя прошла? Я вижу по вашим лицам, мне очень грустно прошла, крайне грустно просто. Дедушка перестал храпеть, вот да, вот и все. И, вообще просто. Я, Я на этой неделе, я сегодня утром встаю, всю неделю собирался покаяться в грехе, сегодня перед собранием решил покаяться. Я был в одном месте, там один человек, и он хороший человек, замечательный человек, но я на него просто рассердился. Рассердился, не только рассердился, стал о том, что я переживаю, говорить другим людям. Вы знаете, когда мы нашу жалобу говорим Богу, это молитва, это ходатайство. А когда ближнему говорим, это ропот. И я я нескольким людям... Знаете, как это? Змея такая, с ядом такая. Вот я на этой неделе впрыснул яд нескольким людям. Узнаете себя, нет? Или бывает так? И мне так плохо было от этого. Я сегодня утром говорю: Господь, Боже, я каюсь, прости просто. Я вот выразил неуважение, непочтение про это. Говорю: Бог, я каюсь. А потом думаю, дай дальше Бога спрошу. Мы все понимаем, нехорошо критиковать, нехорошо судить других людей. Но почему-то это делаем. И избавиться не можем. У нас в церкви есть служение внутреннего исцеления, которое помогает избавиться от корня. Почему мы судим? Почему мы вот это делаем? Я в грехе покаялся, говорю: Бог, вот в свете вот учения Библии грех является плодом, который висит на веточке к стеблю и уходит к корню. И корень, почему я грешу, всегда ложь, которой я верю. Я говорю: Господь, вот я вот злился, критиковал, судил, плохо говорил. Господь, в какую ложь я верю? То есть что является... Вот этот грех, осуждение, следствием чего является? В какую ложь я верю? Знаете, что мне Господь сказал? Он говорит: ты веришь, что ты бессилен. Я такой: Господь, объясни мне. Он говорит: ты веришь, что ты бессилен, ты ничего не можешь поделать с этой ситуацией, и поэтому ты себя так ведешь. Я такой, я понимаю, я же от бессилия это делаю. Просто я ничего поделать не могу, я прямо... Он говорит: ты веришь в ложь, что ты бессилен. Я так: хорошо, Бог, прости, что я верил в эту ложь. У меня уже диалог завязался. Поймите, вот оно усыновление. Это общение с Богом, что мы можем завязать с Ним разговор, диалог. Он ждет, Он хочет с нами общаться. Он папа, у меня есть дети. У меня младшая, 10-летняя, сейчас включилась где-то полгода назад, взрослая. Раньше Селина зовут ее. Селина – это простое латинское имя времен Фомы Аквинского. Жена назвала так, не спрашивайте. Небесное означает. Я говорю: Селина, пойдем потискаемся, пойдем поиграем. Там на кровати так одна любит, там, я там щекочу, там она так визжит. А тут полгода назад: папа, не трогай. Я говорю: здрасте, что такое? Такая пошла. Я говорю: Селин, дай поцелую. Нет. Я такой: давай сядем поговорим. Давай поговорим, не трогай меня. Вот у нее взросление такое. Мне хочется ее тискать, обнимать, общаться с ней. Понимаете, Бог, Он папа, Он хочет с тобой общаться. Потискать тебя, аллилуйя, чтобы ты не был таким религиозным таким. И Бог мне говорит: ты парил ложь, что ты бессилен. Я говорю: Господь, да, я бессилен, это правда. Он говорит: это ложь. Я отрекся от этой лжи, и потом: Господь, а покажи твою истину. Он говорит: ты забыл, а истина в том, что ты забыл, что я с тобою, как я был с Моисеем. Бог дал мне несколько мест Писания. Моисей тоже говорит: как я пойду, кто я такой? Бог говорит: не переживай, я буду с тобою. Господь говорит: истина в том, что я с тобою, и если ты будешь меня просить вот эту ситуацию изменить, там ситуация такая была, то я помогу тебе, я изменю эту ситуацию, вот из-за чего ты был расстроен. Я изменю, если ты меня попросишь, я прислушаюсь к тебе и изменю эту ситуацию. Я говорю: Господи, да ладно. Знаете, я вот такой: да ладно, ты ко мне. И он мне показывает, смотрите, Авраам, помните, 18 глава, Бытие 18 глава. Бог говорит, приходит к Аврааму, они там 25 лет мучаются, никак не могут ребенка родить, а Авраам уже шастик другой служанки Хагари, родили Измаила, не то. И вот маялись. Бог приходит через 25 лет, говорит: у Сары будет через год сын. А Сара такая: ха-ха-ха. Бог говорит: ты смеялась? Нет, я, ну что, нет. Бог не убил ее за то, что она смеялась. И потом Бог говорит: утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? А Бог на пути, чтобы уничтожить Содом и Гоморру. И Бог начинает говорить ему, послушайте, Бог начинает разговаривать с Авраамом: слушай, я иду вот Содом уничтожить, там такой крик вообще, иду проверить, если все так, я сожгу за этот содомитский грех, они там мужеложники, лесбиянство, все это вот просто ужас. И написано: Авраам, послушайте, Авраам подошел, вот давайте откроем это место Писания. Я сегодня читал, послушайте, есть значимость, есть величие в каждом из нас. И эта значимость определяется той ценой, которую за тебя Бог, высшая личность во Вселенной, готов был, и Он заплатил. Твоя значимость, вот эта картина, она, вот сейчас она сколько-то может стоить. Он, конечно, не продаст ее, Ваня. Рембрандт, да, взять какой-то там, или Пикассо. Вот кто был, кто Пикассо видел картины? Вот это вообще просто жуть полная. Ну, некоторые, хорошо? Некоторые. Просто смотришь, абстракция, фигуры, там треугольная, квадратная голова, там еще что-то. Потом говоришь, сколько стоит, называют сумму в миллионах евро, ты думаешь, ё-моё, почему? Автор, кто автор? Вот твой автор тебя нарисовал сам Бог. Отец рисовал тебя, и рисовал он, Иисус позировал, и он тебя нарисовал. Ты его творение, ты его рисунок, он любит тебя. И, ладно, Бытие 18 глава. Дух Святой, тебя мы ждем, приди. А кто гости сегодня? Еще раз руки поднимите. Хотим просто поприветствовать вас. Добро пожаловать. Аллилуйя. Слава Богу. Мы любим вас, благословляем вас. Хотел сказать, зачем пришли? Мы пришли в Дом Божий. Зачем? Мы приходим в церковь, чтобы встретиться с Богом. И я верю, послушайте, что Божье присутствие здесь, и это присутствие нас трансформирует, меняет. Оно что-то с нами производит. Бытие 18 глава. 20 стих. «И сказал Господь, вопль содомский, велик он, и грех, и тяжел весьма. Сойду и посмотрю, что они там делают». 22 стих. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников?» И дальше Авраам, он говорит Богу свое мнение. «Бог, ну вот ты думаешь, но неужели ты погубишь? Там, если 40 будет праведников, не погубишь этот город? Не погублю. Если 20, не погублю. Если 10, из-за 10 не погублю». И Бог прислушался, и Бог пришел в Содом и Гоморру, нашел праведников, нашел Лота с женой и с двумя дочерьми, вывел их, но их было всего четверо. Бог прислушивается к мнению человека. Крис Уолтон говорит, каким бы я был бы другом, если бы я делал только то, что ты хочешь. Моисей, когда Моисей был на горе, спустился вниз, народ сделал золотого тельца, сделал себе Бога, которого вывел его из земли египетской. Послушайте, если мы не будем вникать в Слово Божие, если нам церковь не поможет понять, каков наш Бог, мы себе золотого тельца сделаем, мы сделаем себе идола, мы вообразим себе нашего Бога и будем ему служить. Но это не тот Бог, который он есть. Нам нужен Дух Святой, нам нужна истина, чтобы понимать. Понимаете, и Моисей спустился с горы, разбил скрижали, и Бог говорит, отойди, я их всех уничтожу. Моисей говорит, нет. Бог прислушивается к мнению Моисея, нет. Говорит, ну как ты уничтожишь? А Бог говорит ему, Моисей, отойди в сторону, сейчас я этот народ твой уничтожу. Моисей говорит, это твой народ, вообще не мой. Они давай перепихивать друг друга, у них такое-то. Это твой народ, король, кстати, ты вывел. И Бог, подумай, вот ты их вывел сейчас, здесь погубишь, и все народы будут смеяться. Вот у Бога этого Авраама, Исаака, Якова сила вывести была, а ввести не было, и все будут смеяться. Бог такой, да, я погорячился, оставлю их. Бог прислушивается к мнению человека. Вы слышите? Она говорит, сегодня, знаете, эту истину Бог говорит, но ты можешь просить меня, я с тобой, ты можешь просить меня об этой ситуации, я ее буду менять. Я шел по дороге в церковь, говорю, Господь, я благодарю тебя. Вот я высвобождаю в жизни этих людей вот это, дух усыновления, радость, восторг, принятие. И я знаю, он это делает. Бог слушает, Бог слышит молитву праведника. Бог прислушивается к тебе. Ты ценен, ты важен, ты значим. Аллилуйя. Радость, спасение. Мы слуги, мы близкие друзья, мы возлюбленные дети. И спасение дарует радость и отождествление. Кто мы сейчас? Я или мы? Мы новое творение. 2 Коринфянам 5:17. Мы новое творение. О, Боже мой, какая это радостная весть. Мы новое творение. 2 Коринфянам 5:17. Ты не грешник, больше спасенный по благодати. Друзья мои, нужно избавиться от этой вот фразы, что я грешник, спасенный по благодати. Ты был грешником, но Бог во Христе Иисусе, когда ты принял Иисуса, Бог убил тебя, грешника. Я сейчас вам нарисую это. Ты не грешник, спасенный по благодати. Как нарисовать? Аллилуйя. Давайте вот здесь попробую, чтобы, надеюсь, всем будет видно. Аллилуйя. Давайте вот тут нарисую. Слава Богу. Аллилуйя. У меня две доски, слава Богу, аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. Итак, смотрите, вот ты был грешником. Как тебе нарисовать? Хорошо, вот простите мое художество. Черный, опущенные глаза, волосатый весь и хмурый вид. Вот он ты, аллилуйя. Когда ты сказал, Иисус Христос, прости мне мои грехи, омой меня своей святой кровью, войди в мое сердце. Что Бог делает? Бог убивает тебя. Убивает тебя. Галатам, 2 глава, 19 стих, Даша, открывай. Галатам 2, 19. Послушайте, Христос не только грехи наши вознес телом на древо, Он нашу греховную природу. Мы со Христом умерли, мы были умерщвлены. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Павел говорит, я сораспялся Христу. Я старый, грязный, мерзкий, вонючий Леша Лунев или Маргарита, не знаю как, Оля, Самуил. Я сораспялся, я умер со Христом. Поэтому следующее, что произошло с тобой? Тебя положили во гроб. Сейчас гроб нарисую, простите. Конечно, был церковь Слова Жизни, с Щелково гробы рисовали там. Аллилуйя. Красивый гроб, аллилуйя, вот такое вот и все. Ты умер, и водное крещение, что такое? Момент покаяния. Послушайте, Бог не ремонтирует фасады. Вот радостная весть-то, вот в чем спасение дарует радость, отождествление, новое отождествление. Да, я был грешником, но в момент принятия Христа Бог убил меня старого, его не существует. Вот как свинью, можно научить свинью есть с вилкой, с ножом, не знаю, как-то вот. Но как только свинью ты увидишь, она видит грязь, она туда и будет валяться в ней. Единственный способ, чтобы свинья перестала быть свиньей, перерезать ей горло. Единственный способ, чтобы грешник перестал грешить, это убить его. Ты был умерщвлен. Далее. Водное крещение – это похороны. Водное крещение – это похороны твоей ветхой греховной природы. Это церемония похорон. Далее. После того, как Бог умертвил тебя, старого, Он создал тебя нового. Та-да-дан, та-да-дан, аллилуйя. Радостный, счастливый, аллилуйя. Лысый, аллилуйя, лысый, радостный, радостный, счастливый. Вот это новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Старый ты похоронен, пойми, тебя не существует. И из индуизма к нам пришло и в христианство. И я в библейской школе учил, каюсь перед всеми, кто смотрит нас сейчас в записи по интернету, каюсь, я декан, учитель библейской школы «Слово жизни Москва» и преподаватель семинарии, что я учил ересь. Я учил из индуизма это учение, что внутри нас есть теперь две собаки. Одна собака – это новый, рожденный свыше дух, а другая собака – старая ветхая природа. Это ложь, это обман. Старая природа умерла, ее нет. Ее не существует. Слышите? Скажешь, а чем же я борюсь? О чем говорит Павел? Дух желает противного плоти, а плоть противного духу. О чем идет речь? Речь идет о том, что вот у этого нового, аллилуйя, у него мозги остались старые. Мозги остались старые. И в этих мозгах насеяно много-много лжи. Борьба идет между, вот это, между тобой новым и необновленным разумом. Плоть – это необновленное старое мышление, наполненное токсичным ядом лжи. То есть за нашу жизнь, сколько тебе, 40, 50 или 80 лет, в тебя насеялось много лжи. И вот борьба идет сейчас. О чем Павел говорит? Дух желает противного плоти, плоть противного духу. Борьба идет за то, вот сейчас этот курс о чем? Вот этот курс, вот чтобы тебя из этого состояния перевести вот в это состояние. Та-да-дан, та-да-дан, та-да-дан, да-да-да-дан, та-да-дан, та-да-дан, тан. Корона, аллилуйя. Чтобы ты стал жить, чтобы ты стал царств, чтобы ты царствовал, начал царствовать в этой жизни посредством единого Иисуса Христа. Чтобы ты принял богатство славного наследия, которое тебе даровано, чтобы ты понял, что в тебе есть величие, что Бог в тебе есть величие, Бог прислушивается к твоему мнению. Он сделал тебя своим ребенком, и если Он любил тебя, когда ты был в грехе, то тем более, Библия говорит, спасемся мы от гнева Божия, когда мы стали Его детьми. Понимаете, вот о чем этот курс. И если и этот курс обновления мышления, когда мы мышление обновляем, оп, одну ложь выкинули, вторую ложь выкинули, мы приближаемся к той модели. Мы, вот это называется полнота Христова, мера полного возраста Христова. Мы на пути, понимаете? Но если разум не обновлять, ты будешь новым творением, царем, но ты будешь царем с мышлением нищего. И нищий, если нищего, раба, с мышлением раба, если раба сделать царем, Библия говорит, от четырех вещей стонет земля. В притчах это. Когда... какие там четыре вещи, я сейчас не помню, но одна из них, когда раб делается царем. Мы были рабами с рабским мышлением, но Бог сделал нас царями. И если мы сейчас, как цари, не будем ни в свое внутреннее нутро не поменяем, мы будем вредить, мы будем разрушать Царство Божие, мы будем вредить, потому что где слово царя, там власть. В твоих словах есть власть. В твоих словах есть сила. Тебе дано достоинство. Теперь тебе нужно научиться. Знаете, почему Бог выбрал Моисея, чтобы вывести израильский народ, чтобы вывести рабов, 3 миллиона рабов из Египта? Бог поместил Моисея в царскую семью, в семью фараона, чтобы фараон не рос с мышлением раба. Внутри Моисей не был рабом внутри. Когда он вырос, он пошел, у него стало, как живет мой народ? Пойду посмотрю, как живут мои люди. Смотрит, египтянин обижает часть моего народа. Это непорядок. К нему недостойно обращаются. Он взял, убил египтянина, закопал землю. Потом приходят опять двое этих евреев, дерутся. Он говорит, вы что деретесь? Он говорит, а ты кто такой? Чего ты? Кто тебя поставил нами управлять, говорить нам? Не уберешь ли ты наш, как убил египтянина? Моисей, послушайте, Бог поднял человека с мышлением свободного. Свободного человека. Потому что, чтобы вывести рабов, которые были внутри рабы и внешне рабы, должен был вывести их человек, который внутри не раб, он свободный. Мы вышли все из рабства греха. Мы внешне, Бог дал нам, Он дал нам новое сердце. Новое сердце. Мы стали новым творением. Но если мы не избавимся от рабского мышления, мы будем в царских дворцах, это мышление старое будет вонять, это мышление свинарника. Поэтому мы учимся на этом курсе. Аминь. Аллилуйя. Вы еще рады? Красивая картинка, да? Вот не убирай ее, Алексей. Так, здесь ты уже не грешник, ты святой. Ах, нет, надо еще раз убрать. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня две доски. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрите, вот здесь сейчас, когда мы грешим, мы серьезно относимся к греху. Это не так, что теперь все, о, я царь, царь очень приятно, царь очень приятно. Это не значит, что мы легкомысленно относимся к греху. Сейчас, когда мы грешим не из-за ветхой греховной природы, мы грешим только тогда, послушайте, когда у нас, вот если вот тут есть какая-то ложь осталась, из-за того, что мы верим в ложь. Понимаете? Адам и Ева согрешили из-за греховной природы или нет? Была у них греховная природа в Эдемском саду? Не было. Из-за чего Адам и Ева согрешили? Потому что поверили в ложь. Мы сейчас, послушайте, вот наше состояние, наша тождественность. Мы новое творение. В нас воссоздан образ Божий. Мы созданы теперь внутри в святости и чистоте. Мы как Адам и Ева, мы чисты и невинны. И когда мы грешим сейчас, мы грешим в том случае, если дьявол нам дает какую-то новую ложь, или мы верим в старую ложь. Хорошо? Аллилуйя. Как от новой? Ой, в этом курс. Включайтесь, аллилуйя, подключайтесь к нам. Аллилуйя. Но теперь мы грешим, послушайте, если мы грешим, только когда мы верим в ложь. И задача Духа Святого, задача курса, послушайте, чтобы Дух Святой помог нам разоблачить ложь, избавиться от лжи и насадить истину в наши сердца. Итак, ты здесь, новое творение, ты святой, и ты сотрудничаешь с Богом. Сотрудничаешь с Богом. Аллилуйя, слава Богу. Мы серьезно относимся к греху. Послушайте, когда мы осознаем, что мы согрешили, мы каемся в грехе, и чем быстрее, тем лучше. Последняя мысль, послушайте, чем обличение Святого Духа отличается от осуждения дьявола? Когда мы грешим, дьявол осуждает нас, он говорит, смотри, ты согрешил, ты солгал, потому что ты лжец. Смотри, ты сейчас разозлился, потому что ты злой. Он привязывает грех к нашей личности, к тождественности. А обличение Божье, Бог говорит, то, что ты сделал, недостойно того, кем ты являешься. У тебя есть царское достоинство, ты мой сын, это недостойно тебя. Иными словами, ты хороший мальчик, ты хорошая девочка, я люблю тебя, но то, что ты сделал неправильно, это ниже твоего достоинства. Я сегодня каялся, говорю: Бог, я понимаю, как я поступил, это было ниже моего достоинства. Обличение Бога, обличение Святого Духа никогда не привязывает грех к твоей личности. Он отделяет. Он говорит: ты сын, ты мое новое творение, ты наследник. Но то, как ты сейчас поступил, это не соответствует тому, кто ты есть. Это ниже твоего достоинства. А дьявол говорит: ну раз ты согрешил, ты грешник. Нет, когда ты сейчас грешишь, ты просто поверил в ложь, но это ниже твоего достоинства. Так не нужно жить. Найди корень греха и избавься от него. Аминь, аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Давайте встанем, помолимся. По-другому я бы эту тему назвал так, что спасение формирует в тебе радостную личность. Спасение формирует из тебя радостную личность. Почему, как я сказал, почему мы можем радоваться? Радость спасения в чем? Да потому что ты стал новым творением. Ты дитя Бога. Послушайте, но сегодня у нас еще есть несколько молитв, общих молитв, потом объявления, пожертвования. Но когда собрание закончится, я прошу вас не торопиться. У нас есть служители. Мы сейчас помолимся, но хотим лично, отдельно помолиться за каждого человека, кто не переживал вот этого усыновления, кто не переживал вот этой радости нового творения. Вы знаете, можно говорить сколько угодно: я Сын Божий, но Бог хочет лично с нами встретиться. Он хочет, чтобы мы пережили Его любовь. Аминь. А сейчас давайте мы помолимся, давайте мы, аллилуйя, обратим наши сердца к Богу и помолимся. Поблагодарим Бога за спасение. Аллилуйя. Можете сказать со мной, можете отдельно молиться. Скажите: Господь Иисус, спасибо Тебе, что Ты высоко оценил мою жизнь. Ты умер за меня. Есть что-то во мне ценное, великое, достойное, из-за чего Ты решил положить свою жизнь. Боже, спасибо за Твое усыновление. Помоги мне выйти из той пещеры, вход в которую открыт. Помоги мне принять, что я Твое дитя, и у меня есть поручение отпускать других на свободу. Боже, дай мне пережить эту радость отождествления, что я новый, старый я умер, и Ты любишь меня, Ты любишь меня, Ты мой папа, я благодарю Тебя. Папа, я приглашаю Тебя, пожалуйста, приди сейчас, покажи мне, в какую ложь я верю о Тебе. Послушайте, что вам пришло? Какую ложь вы верите? Или если есть какой-то грех, с которым вы пришли, вы мучаетесь, вы понимаете, что делали неправильно, скажите: Господь, прости мне этот грех. Я раскаиваюсь в нем. Потом скажите: Господь, покажи, в какую ложь я верю, которая производит этот грех. Отрекитесь от этой лжи. Скажите: Господь, прости, что я поверил в ложь, что Тебя нет со мной, что я один, что я брошен, что бывает время, когда Ты меня оставляешь и не видишь меня. Прости, что я поверил в эту ложь. И также скажите: Бог Отец, покажи мне Твою истину, какой Ты на самом деле и как Ты смотришь на меня. Покажи мне, кто я в Твоих глазах. Аллилуйя. И сейчас можете сами пред Богом просто побыть. Я помолюсь за вас, но вы сами просто поговорите с Богом. Бог Отец, я благодарю Тебя. Папа, спасибо Тебе. Папа, я прошу Тебя, чтобы мои братья и сестры пережили, ощутили то, что переживаю, ощущаю я. Твое усыновление, Твою любовь. Твое принятие. О, приди, Дух Святой. Папа, я прошу Тебя, даруй это сейчас каждому человеку на этом месте во имя Иисуса Христа. Дух Святой, Дух усыновления, я приглашаю Тебя, приди. Приди, Дух Святой, Папа, я прошу, пропитай каждого человека на этом месте. Пропитай своей любовью. Спасибо, Господь. Аминь. Спасибо. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Я вижу, как вы приходите, кто-то приходит домой, вы где-то садитесь за стол, вы один или одна, и вы начинаете разговаривать с Богом, делиться с Ним вашим сердцем. И вы потом ощутите, вы переживете, что Бог начнет делиться с вами своим сердцем. Он Аврааму, послушайте, удивительно, у Бога есть нужда. Он шел судить Содом и Гоморру, и потом он говорит, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? Поделюсь с ним, расскажу ему. Вы знаете, что в Иакова сказано, Авраам был наречен другом Божьим. Бог хочет тоже открывать свое сердце тем людям, которые открывают свое сердце ему. Придите домой, сядьте, побеседуйте с ним. Аллилуйя. Папа, я прошу тебя, помоги нам, аллилуйя, принимать твою любовь. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Папочка, я прошу Тебя, излей свой дух усыновления. Усынови, Папа, тех, кто ощущает себя просто рабами. Усынови тех, кто считает себя работниками, но не больше. Папа, приведи нас в усыновление, в Твое усыновление. Приди, Дух Святой. Давайте мягко, аккуратно возьмите за руку или положите руку на того, кто рядом с вами. Помолимся друг за друга. Господь, мы благодарим Тебя. Папа, я благодарю Тебя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Помолитесь за соседа сейчас, чтобы он принял. Аллилуйя. Дух Святой, я приглашаю Тебя, приди. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Спасибо Тебе. Папа, я благодарю Тебя за Твое усыновление. Папочка, покажи, как они важны и значимы, ценны для Тебя. Каждый во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Я приглашаю Тебя, приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Приди, приди, приди, приди, приди. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Папа, спасибо за Дух усыновления. За Дух усыновления, Папа. За Твою любовь. За Твою безмерную любовь к нам, Папочка. Папа, я благодарю Тебя. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Я прошу Тебя, приди. Приди, приди, приди. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. О, аллилуйя. Знаете, Папа такой добрый. Я сейчас вспомнил, как в мае прошлого года я также молился. И Бог показал мне картину перед глазами. Я вижу, бросается монетка, жребий. Я говорю, Господь, что это? Мне Бог говорит, приди домой сегодня, посади сына своего. У меня сыну тогда было 17 лет, ну, в прошлом году. Посади его за стол и предложи ему, спроси, орел или решка. А мы с ним мало, мы мужики, мы мало общались вообще. Просто, Сема, как дела? Нормально. И вот так вот, весь наш разговор был. Никогда не знал, что у него там внутри. И Бог говорит, пригласи его за стол, скажи, орел или решка. Я пришел домой, Сема, орел или решка? Он говорит, орел. Я говорю, давай так, кому выпадет, если выпадет решка, то ну, тогда мне решка. Тогда я первые 15 минут говорю о том, что в моем сердце, что я переживаю, чем я живу, я делюсь своим сердцем, потом ты. Я с сыном никогда так не делился, не разговаривал. Я пришел домой, посадил за стол, у него наушники есть такой. Говорю, что, папа? Он такой, даже наушники снимает. Я говорю, давай, орел или решка? Он такой, в смысле? Ну, орел. Выпала мне решка. Я говорю, сейчас я буду 15 минут говорить о том, что в моей жизни происходит. А потом ты. Он снял наушники. Я делился просто, что я переживаю, что прохожу. Потом он начал говорить. И когда он начал говорить, я обомлел просто. Там столько всего. Он 50 минут говорил. Мама зашла на кухню. Мальчики, что-то это не мешай женщинам. Мужчина разговаривает. Первый раз в жизни. Ой. Вы знаете, Бог обращает сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Когда мы переживаем Его усыновление, когда мы видим, ощущаем, переживаем, что Он нас принимает, Папа нас любит. Это то, что Бог делает сейчас в церкви. Я чувствую, в России начинается пробуждение. Пробуждение просто. И перед этим пробуждением книга Малахии говорит, что придет пророк в духе Илии. Это церковь в духе Илии. И этот дух Илии, что он сделает? Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Бог сейчас обращает наши сердца к Нему, как к Папе. И мы переживаем усыновление. Не просто Он Бог на небе, но Он Папа. Мы Его дети. И когда это происходит с нами, вот по вертикали это происходит и по горизонтали. Мы усыновляемся им, и мы переживаем вот эту новую близость с нашими детьми. Аллилуйя. Поколения примиряются. И это происходит перед великим пробуждением, я верю. Аллилуйя. Сейчас еще будет слава Господу. Аллилуйя. Хочу помолиться с теми, давайте закроем глаза, кто никогда не принимал Иисуса Христа Господа, Господом и Спасителем. Мы вместе с вами помолимся. Вы старый, в смысле, вы не новое творение. Вы живете в грехе, и вам печально. Печально жить в отделении от Бога. Иисус умер, чтобы вы получили усыновление и радость отождествления, кто вы. Как принять жертву Христа? Как начать новую жизнь? Покаяться в своих грехах и пригласить Иисуса в свою жизнь. В молитве покаяния. Если вы хотите принять Христа и стать новым человеком, давайте закроем глаза, и мы помолимся с вами, и весь зал поможет нам. Произнесите слова этой молитвы от всего сердца Иисусу Христу. Скажите: Господь Иисус, я верю в Тебя, что Ты Сын Божий, и Ты умер за меня, потому что Ты любишь меня, и Ты воскрес. Иисус, я грешник, мои грехи убили Тебя. Прости меня, омой своей кровью, очисти меня и войди в мое сердце. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Отец Небесный, спасибо Тебе, что Ты принимаешь меня прямо сейчас и делаешь своим ребенком, новым творением, святым. Спасибо за радость моего спасения. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет. Аминь. Давайте воздадим славу Богу.